Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, и внемли моим молением. По своей верности и праведности ответь мне. Со слугой своим тяжбы не начинай, потому что никто из живущих не оправдается перед тобой. Преследует меня враг, жизнь мою придавил к земле. Принуждает меня жить во тьме, как давно умерших. Я пал духом, сердце во мне онемело, я вспоминаю дни давние, размышляю о всех делах твоих, думаю о том, что сделали руки твои. Я простираю руки мои к тебе, душа моя жаждет тебя, как высохшая земля. Поспеши, ответь мне, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай от меня своего лица, иначе я уподоблюсь тем, кто не сходит в пропасть. Дай мне утром услышать о твоей милости, ведь я на тебя полагаюсь. Укажи мне путь, по которому мне идти, ведь к тебе возношу я душу. Господи, избавь меня от врагов, я прибегаю к тебе за защитой. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты мой Бог. Пусть выведет меня Дух Твой благой на ровное место. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради праведности Твоей выручи меня из беды. По милости Твоей погуби врагов моих, истреби всех, кто ищет моей жизни, ведь я Твой слуга».